А вы откройте, пожалуйста, либо будет уже. Да вот я говорю, так это. Я никого не держу, пожалуйста. Пожалуйста, откройте. А? Пускай. Это какие-то агенты рабочие. Вот, ну ладно. Значит, келумаги относятся с помощью камней. Только с помощью камней. Как подходят определенные камни или нет, как камни связаны с определенными планетами, и они определяют. С помощью камней можно определить, в каком состоянии келумага человека находится. Также это можно определить психологические приемы через зрение. Если вы возьмете, так делают психологи, вы возьмете цвета, рисуете различные. Какой цвет, в зависимости от того, какой цвет человеку нравится, у него такое настроение сейчас, состояние ума. Тоже так же можно это методики создать, связывание, это диагностику различных органов, потому что различные органы имеют тоже определенную цветовую окраску. В зависимости от того, нравится этот цвет, эта окраска цвета или нет человеку, можно определить, это я загипнотизировал. Я шучу, я не знаю, почему так случилось. Ну, продолжаем, да? Продолжаем. Значит, можно с помощью цветов определить, какие органы болят у человека. Просто надо это изучать. Вот. Определенные цвета связаны с определенными органами. Можно так определить на уровне тела ума расстройство определенного органа. Вот. Разум человека диагностируется с помощью тогда, когда он открывает рот. Когда человек начинает говорить, можно продиагностировать его разум. И вы все знаете, на экзаменах. Вот, такой диагностик, который разум. Вот, поэтому какие у вас... То есть диагностика, клиническая диагностика более широкая. Она вам дает возможность понять, существуют же другие болезни, которые не связаны с телом, например. Человек говорит, где плохо жить, это же тоже болезнь, чего хорошего. Даже человек, все здоровое тело, но ему плохо жить, чего хорошего в этом? Это разное здоровье. Поэтому существуют болезни ума, и гораздо больше, чем болезни тела. И именно для того, чтобы научиться лечить эти болезни, я буду читать лекции вот для народа. Народ очень восприимчив, особенно они так делают практические вещи, говорят, они их очень слушают. Где вы будете читать? А где я буду читать? Я занимаюсь практической медициной, но это область как информируют, потому что мне и так уже хватает. Еще до моего приезда уже списались 50 человек, и сейчас 50 человек будут лечиться бесплатно, то есть я как спонсор лечу, а остальные будут платно лечиться. То есть если вы хотите лечиться, то я сразу говорю, это лечение будет нелегальным. Нелегальный. У меня нет здесь никаких лицензий, потому что я сам живу в Индии. Вот, и приехал я, вот я еще по городам. Но вот могу пообещать вам, что я даю финансы горами. То есть 90% денег вы получите назад, если вы, вам не поможет, и вы это почувствуете реально. Ну, я лечиться всегда не могу. Если действительно вы сильно больны, и вам нужна именно моя помощь, то я возьму. Потому что мне так не будет. Проблемы. У меня на это нет времени. А что касается болезни? Ну, практически, да. Что касается, ну, за исключением запущенного рака, то есть не запущенный я могу лечить, я досыплю тоже. Просто глядя человек. Вы можете сейчас это проэкспериментировать. Я просто могу, глядя на вас, вам сказать, что если вам интересно, то можно. Вот, можно это попробовать. Это диагностика идет тоже, ну, через тонкое тело. То есть вы много знаете экстрасенсов, это все делает здесь, но сразу говорю, что существует академическое знание, существует знание. Вот вы, допустим, фармакологи, я уважаю людей, которые изучают науку не понаслышке. Понимаете, если человек смешивает травки сам, имеет какое-то практическое знание, не имеет теоретического, это значит, что он может навредить, да? Вы изучаете все глубже. Вот. Точно так же я стараюсь изучать вот это знание больше, более глубоко и, так сказать, так как я сам врач тоже. Поэтому, ну, я стараюсь как бы более научный подход делать. Хотя, в принципе, вот та наука, которой я занимаюсь, она сильно отличается от вашей, к сожалению. Но, тем не менее, у нас есть точки соприкосновения. То есть, ну, как бы не обещаю всем лечения, но лекции я могу пообещать. Я хочу лекции читать, потому что, ну, образование, когда человек образован, гораздо лучше, чем он не образован. Поэтому вы можете, допустим, мы можем запланировать с вами, как, если вас есть желание. Вам удобно в это же время, только попозже чуть-чуть не кажется? Где-то позже, по четвергам? Нет, удобнее всего 6. 6 в четверг? Но не по четвергам. По четвергам, по четвергам. А что у нас будет делать? Воскресенье у нас нельзя. Воскресенье мы не придем, да? За что? Да, так. Вторник, да, Изай? Понедельник, среда, среду придет. Вторник, Изай. Во вторник можно? Нет. Можно? Можно. Давайте во вторник. О чем будем говорить? Я хочу, чтобы вам было интересно, и просто говорить, и я смотрю, вы смотрите на меня такими глазами. Я всегда так на лекции. Что вам интересно? Вы мне скажите, что вот сейчас, где я могу с этого начать? Что вам интересно? Скажите. Более прикладные вещи. Хорошо. Что, то есть связь болезни с характером? Да, конкретно с прикладными данными. Так, кто за? Все за. Будем все болезни проходить? У меня не хватит времени сразу. Ну ладно, хорошо. Давай так. Все лекции будем говорить только об этом, да? А еще какие темы есть? Много тем. Эпидемия гриппа. Я могу сразу вам сказать. Скажи. Грипп связан с суетой. Суетливый. Раз. Грипп, вот это, то есть грипп, он непосредственно связан с состоянием иммунной системы человека. И чаще всего он влияет через вот эту зону, через вот центр ума. То есть центр ума находится вот здесь. Вот. Поэтому грипп возникает очень быстро, быстро проходит. Он связан с ним, с тем, что человек не соблюдает режим дня. То есть поздно ложится, поздно встает, раз. Первая причина. Второе. Или там переутомление ума, когда человек просто устал, умственная усталость. Третье – суетливость. Вот эти вещи. Есть травы, которые именно

Ну, наверное, папа так вот, преподавательский состав в первую очередь. А вы понимаете, как вы говорили, что это и разум.